Глава 13. Подложный склад решено было приспособить шахту старого колодца. Кирпичная постройка на поверхности рассыпалась при землетрясении, и внутрь попало немало всякого сора. Однако на глубине 2 футов осталась невредимая стальная клеть, которую удалось обвязать веревками. Затем она послужила опорой для узла с различным скарбом, отобранным на складе. Горловина колодца была завалена досками и всяческим мусором, чтобы скрыть следы человеческого вмешательства. Одинокий бродяга, которому случись бы здесь очутиться, пока отряд находится на промысле, не должен был обнаружить и этого тайника. Впрочем, еще 2 дня после успешной охоты Мэтью так и так не отлучался из лагеря. Он благодушно наблюдал за Билли и Кэти, которые беззаботно играли в гроте и в саду, как и подобает вполне счастливым ребятишкам. Однако под вечер 2-го дня по земле пробежала судорога, и дети, прервав игру, поспешили к старшему с искаженными ужасным воспоминанием лицами. Судорога оказалась довольно слабой и кратковременной, но это было первое колебание земной тверди с тех пор, как Мэтью с Билли повстречали в Англии людей. Дети еще какое-то время неподвижно сидели рядом с ним, переговариваясь только шепотом. Дождавшись возвращения взрослых, Мэтью попробовал пройтись и обнаружил, что это у него вполне получается. Видимо, растяжение оказалось не сильным. Он все еще ощущал некоторое неудобство, однако мог довольно резко ковылять по лагерю. Мэтью допрыгал до кухонного огорода, о котором заикнулась Эйприл, и внимательно осмотрел его. Границей ему служила узкая полоса щебня. Здесь раньше тянулась каменная изгородь. Из-под развалин торчали ветви шпалерных яблонь и груш. На некоторых еще сохранились зеленые листочки, а с одной ветки даже свисало яблочко. Сам огород представлял собой печальное зрелище. В него наведывались только по необходимости, и сорняков было здесь теперь куда больше, чем овощей. Мэтью обнаружил помидорные кусты и убрал осколки стекла, которые препятствовали их росту. Здесь придется возиться несколько недель, чтобы навести хотя бы относительный порядок. Только нужно ли? Мэтью вернулся в грот и стал наблюдать за детской игрой. Однако теперь ему не сиделось на месте. Спустя некоторое время он снова отправился на прогулку. На этот раз он более тщательно исследовал территорию и поразился, на какой большой площади валяются обломки дома. Трудно было даже сказать, где пролегает граница фундамента. Складывалось впечатление, что площадь дома достигала нескольких акров. Кем же был муж Эйприл по профессии? Имелись все основания предположить, что они не испытывали недостатка в средствах. Мэтью как раз размышлял на эту тему, когда ноги принесли его в розарий, где было полным-полно цветущих кустов, под которыми, несмотря на заполонившую всю траву, еще можно было прочесть надписи на металлических табличках. За цветником он разглядел крест. Потом еще. Он подошел ближе и насчитал 4 креста. На них не было имен. Всего один человек мог теперь сказать, кто где похоронен. Мэтью услыхал издали голос Эйприл и поспешил прочь от могил. Когда они сошлись, могилы остались далеко позади. Она слегка раскраснелась, на ее губах играла улыбка. «Ваша нога уже почти совсем выздоровела?» Мэтью кивнул. «Наверное, я уже завтра смогу составить вам компанию. Как успехи сегодня?» «Средне. Утром нам показалось, что мы набрели на неплохое местечко. Чарли наткнулся на 2 банки, а потом на остатки магазинного прилавка. Только там кто-то уже постарался до нас. Весь улов — 2 банки сардин, 1 с горошком, 1 соус и 5 рисовых пудингов. Да, не густо. Вот именно. Позднее мы нашли еще кое-что, но ничего примечательного». Эйприл положила свою руку на его. Мэтью словно током пронзил от ощущения физического контакта, ее близости. «Вы уверены, что у вас больше не болит нога?» «Конечно. Я немного прогулялся. Думаю, упражнение пойдет мне на пользу». «Здесь прекрасные места для прогулок. Раньше я очень любила гулять. Однако теперь чувствуешь себя виноватой, когда не занимаешься чем-нибудь полезным, вроде стряпни или розысков съестного». Мэтью на минутку накрыл ее руку свободной ладонью. «Выбросьте ненадолго пользу из головы. Лучше покажите мне ваши излюбленные места». «Я оставила остальных, Они разбирают принесенный хлам, — с сомнением пробормотала Эйприл. — Обойдутся и без вас. Подумаешь, рисовый пудинг угодит на одну полку с маринадами. — Да, вы правы. Нельзя слишком серьезно относиться ко всем этим мелочам. Они неспешно побрели по лесу, наслаждаясь обществом друг друга и благословенным вечерним покоем. Позднее солнце, просвечивая сквозь ветви, окрашивало траву в бледно-лимонный цвет. В неподвижном воздухе разливались тревожащие душу ароматы, будущие воспоминания о былых временах. Вокруг стрекотали насекомые и заливались птицы. Мэтью поймал себя на мысли, что ни разу за все время после этого не слышал такого птичьего гвалта. Дело было, разумеется, не в том, что птицы успели размножиться. Может, они сперва улетели подальше от эпицентра, а теперь возвращаются в родные места. Похоже, небольшой толчок, случившийся этим днем, не смог их всполошить. Мэтью поведала свои догадки Эйприл. «Куда это, подальше?» — усмехнулась она. «Уж не думаете ли вы, что нас стряхнуло сильнее остальных? Разве прочие страны не поспешили бы нам на помощь, если бы они отделались легче, чем мы?» «Да», — повесил он голову, — «от этого довода никуда не денешься. Возможно, мы, наоборот, должны считать себя счастливчиками. Все зависит от того, что вкладывать в понятие счастье». В ее голосе неожиданно прозвучали резкие нотки, но она тут же взяла себя в руки. Вскоре после этого Лоренс нашел большой радиоприемник, транзисторный, на батарейках, с тремя коротковолновыми диапазонами. Почти целый. Лоренс поспешил включить его, и раздался нормальный шум. Шипение, всяческие помехи. Но ни одного осмысленного сигнала. Он долго шарил по разным волнам, надеясь наткнуться на передающую станцию. Все без толку. «Приемник сохранился?» — затаив дыхание, спросил Мэтью. «Нет, оставили там, где нашли». Видя его удивление, она добавила. «Мы не причислили его к категории насущно необходимых предметов». «Даже если тогда эфир был пуст, вдруг потом станции начали трансляцию. Приемник смог бы проработать ровно столько, насколько хватило бы батареек». «Даже за это время вы могли бы что-нибудь услышать. Сигнал из другой части планеты, где землетрясение было слабее». «Не исключено». Перед ними выросла живая изгородь, покрытая красными цветами собачьего шиповника и белыми вьюнками. Эйприл остановилась, любое с цветами. «Только разве это принесло бы хоть какую-то пользу?» «По крайней мере, вы бы знали о существовании где-то маломальски организованного общества». Она без предупреждения ушла вперед, и ему пришлось прибавить шагу. «Нам на помощь никто не явится. Вот что мы должны зарубить себе на носу. В небе не раздастся гул самолетов, которые стали бы засыпать нас всякой всячиной, а в море не покажутся дымящие трубами корабли, груженные мясом, зерном, бананами с авокадо». Эйприл повернулась к нему с горькой улыбкой. «Кстати, вы и сами как будто догадываетесь об этом. Как же они приплывут, раз исчезло море? Мы отрезаны здесь, и нам никто не поможет, кроме нас самих». «Да, знаю», — уныло кивнул Мэтью. Некоторое время они брели молча, через заросший высокой травой луг к небольшой рощице. На поляне перед рощей рос могучий дуб, высоченный и неохватный, простоявший здесь не одну сотню лет. В гиганте все еще теплилась жизнь, но он сильно накоренился, и с противоположной стороны корни безжизненно торчали из земли. «Зимние заморозки совсем его прикончат», — сказал Мэтью. «Да». Эйприл подошла к дубу и ненадолго прижалась к его коре. Любуясь ею, Мэтью снова, как и утром, восхитился ее красотой и незаурядностью. «Дети любили этот дуб. На него ничего не стоило залезть, даже малышам. А наверху был целый лес веток, так что можно было отлично прятаться в листве. Мы часто приходили сюда. Они карабкались все выше и выше, а я следила за ними, задрав голову, то и дело теряя их из виду и слыша только голоса. У меня, разумеется, сердце выскакивало от страха, что они сорвутся, но я знала, что нельзя звать их вниз». «У вас были только мальчики?» Эйприл кивнула. Она пристально смотрела ему прямо в глаза. 5, 7 и 10 лет. Десятилетнего звали Энди. Дэн хотел отправить его в частную школу, но я была против. Единственный раз, насколько я помню, у нас вышла размолвка. Но и тут мы пришли к компромиссу. Мальчик должен был оставаться дома до 13 лет. Мэтью был уверен, что, слушая подобный рассказ, будет чувствовать себя не в своей тарелке, однако ничего похожего не происходило. Она выкладывала ему все как на духу, с полным доверием. И он понимал, что Эйприл не только исповедуется в любви к тем, кого лишилась, но и прощается с ними. «Я видел их могилы», — вымолвил он. «Да, жизнь разбита на стадии. Иногда еще наваливается тоска, но все реже и реже. Ведь ничего худшего, чем те нескончаемые минуты, когда я засыпала их землей, просто уже не может произойти». Они зашагали обратно в направлении грота. Рука Эйприл была рядом, и Мэтью взял ее в свою. Их пальцы переплелись, делясь теплом и состраданием. Она рассказывала о поисках скарба и снеди. Теперь им придется отойти подальше, чтобы найти что-нибудь стоящее. Эйприл не выразила этого словами, но у Мэтью создалось впечатление, что она готова или почти готова признать, что цепляться за это место и дальше не имеет смысла. Стараясь обойтись общими выражениями, он сказал: «Пока мы собираем мусор, оставшийся от прошлого. Иными словами, там, где было больше людей, легче что-то найти. Однако при этом растет риск столкновения с мародерами. Мы располагаемся как бы на ничейной земле. Она достаточно изолирована, поэтому здесь не очень часто удачные находки, но лежит не слишком далеко от торных путей, чтобы исключить встречи с непрошенными гостями». «Они не в счет», — откликнулась Эйприл. «Сомневаюсь, что Арчи согласился бы с вами». «Мы поступали глупо, храня все яйца в одной корзине. Тут я с вами одного мнения. Но ведь мы уже разобрались с этим. Если нечто похожее случится снова, нам не придется проявлять героизм. Арчи просто отведет их к колодцу». «Дело ведь не только в этом. А в чем же еще?» «Стоило нам опоздать и...» «Ну же». Его удивила ее непонятливость. «Две женщины», — нехотя выдавил он, — «из которых одна в высшей степени привлекательная, если не сказать больше. Тут опасность уже не только в утрате припасов». Эприл остановилась и уставилась на него. Мэтью увидел на ее лице выражение недоверчивости и еще чего-то, что он пока не сумел распознать. «Уж не думаете ли вы, что прибыли как раз вовремя, чтобы помешать им нас изнасиловать?» «Во всяком случае, подобный исход нельзя исключить». Она усмехнулась или всхлипнула. «Только этого не случилось. Что же заставило вас в это уверовать? То, что мы ничего не рассказали? А, наверное, все дело в том, что они заставили нас снова натянуть брюки. Очень заботливо с их стороны. Впрочем, они к тому времени просто решили поразвлечься с Арчи». Каждое слово звучало резче предыдущего, и Мэтью знал, что отчасти ее горечь вызвана его отношением к тому, что ему довелось услышать, потрясением и даже отвращением, хотя он и старался, что было силы, прогнать это последнее чувство. Его ужасало не только само событие, но и то, как небрежно и безжалостно Эйприл его описывала. Стараясь не смотреть на нее, он пробормотал: «Я не знал. Простите». «Вы никогда ничего не знаете. Как, по-вашему, должна поступить в наши дни банда мужчин, захватившая беспомощных женщин?» Сам стыдясь своего вопроса, но не в силах с собой справиться, он спросил: «Это случалось и раньше?» «Смотрите на меня!» — крикнула она. Ее лицо сделалось злым. «Хотите, расскажу, как это было в первый раз?» «Это случилось на следующий день после того, как я встретила Лоренса, и через два дня после того, как я зарыла могилы. Я первой увидела их и окликнула, потому что мне тогда казалось, что важнее всего, чтобы выжившие нашли друг друга. Дура, тешила себя иллюзией, что если люди изменились, то к лучшему, в сторону большей гуманности, а не к худшему. Я не могла поверить собственным глазам, когда они бросились на меня. Я, конечно, сопротивлялась. Я еще не поняла тогда, как это глупо — сопротивляться. Тогда мне было больно. Потом нет. А Лоренс? Мы разошлись, потому что хотели захватить при поисках площадь побольше. Он мог бы услышать крик, но я, борясь с ними, не кричала. Их было двое, оба силачи, моложе 30 лет. Если бы он прибежал, досталось бы и ему, только и всего. Когда меня оставили в покое, я уползла и нашла его. Это, знаете ли, связывает. когда мужчина утешает женщину, которую поколотили и изнасиловали двое здоровяков. «Я уже сказал, что очень сожалею. Вы вовсе не обязаны об этом распространяться». «Не обязана. Вы уверены? А ведь Лоренс меня не только утешил. В его кабинете были внутриматочные контрацептивы. Мы откопали их, и он оснастил меня этой штучкой. Знаете, такой стальной завиток со смешными нейлоновыми усиками. Очень хитроумное приспособление. Лоренс и Сибил с Кэти ими одарил, когда они к нам прибились». Мэтью старался скрыть охватившую его панику, но Эйприл не сводила с него взгляда. «Да, Кэти. Это оказалось очень своевременно, потому что два дня спустя то же самое случилось и с ней. Тогда наших мужчин заставили смотреть на происходящее. Те, с которыми вам довелось иметь дело, оказались хороши хотя бы тем, что не тронули Кэти. Трое занимались мной, а остальные двое — Сибил. Я вообще пользуюсь популярностью. Один насильник заставил меня сопровождать его до самого Саутгемптона. Ему, видите ли, понравился мой акцент, когда я с дуру с ним заговорила. Ночью я сбежала и вернулась сюда». «Если вам от этого легче», — пролепетал Мэтью. «Но все это еще цветочки», — не унималась она. «Я еще не рассказала вам самого интересного. Помните того, которого я пнула, с тяжелым ранением? Помните?» Мэтью растерянно кивнул. «В самый ответственный момент он плюнул мне в лицо. Вы имеете хотя бы отдаленное представление, каково это, и как после этого я должна относиться к самой себе и к мужчинам?» «Ни малейшего». Я сбилась со счета, сколько мужчин перебывало со мной. Порой один и тот же терзал меня по два раза. Тут вся штука в том, чтобы помогать насильнику. Тогда получается быстрее и не так отвратительно. В качестве дополнительной страховки, вдобавок к тем штуковинам, у нас есть тампоны. В целом, немногим хуже, чем визит к дантисту. Главное — соответствующий настрой. Зачатие же почти исключено. Хотя почти не то же самое, что совсем. Вы только вообразите, Мэтью, что значит забеременеть в этих условиях от двуногого зверя, который попользовался тобой, подобно кобелю, залезшему на суку. Еще одна неприятность — опасность венерических заболеваний. Тут мы застрахованы не так надежно. Правда, пока везло. По крайней мере, надеюсь. После последнего эпизода прошло слишком мало времени, чтобы утверждать наверняка. Мэтью почувствовал, что настало время прервать горестный и безжалостный поток, хлещущий из ее уст. Он крепко схватил Эприл за руку, так что хрустнули суставы. «Я не знал», — в который раз повторил он, — «хотя должен был знать. Очень глупо с моей стороны». «Не это глупо», — прошептала она, отвернувшись. «Глупым был ваш вид, когда до вас наконец дошло». «Что было, то было. Всему дурному наступает конец, как и хорошему. Придет время, и вы обо всем забудете. В счет идет только то, что делаете вы сами, а не то, что делают с вами». Она не спускала с него взгляд полной муки. «Вы все еще ничего не знаете. У меня был единственный мужчина — мой муж. Я гордилась своим телом, потому что он любил его. А теперь... Лоренс возжелал меня, и я отдалась ему. Это значило вовсе не так много, как изнасилование, скорее, столь же мало. Я испытывала к нему жалость и презрение». «Очень великодушно с вашей стороны», — молвил Мэтью. «Великодушие? Господи! А Чарли? Он всего на 2 года старше моего сына. Я знаю, что, наблюдая меня с другими мужчинами, он возбуждается. Презрение для вас то же самое, что великодушие?» Мэтью молчал. Он все еще не отпускал ее руку, и Эйприл, спохватившись, вырвалась. Тихим охрипшим голосом она произнесла: «Секс и материнство — главное в существовании женщины. Теперь то и другое для меня — только лишь омерзение и страх. Малыш Арчи, этот мной еще не овладел, но только потому, что не попросил». Она взглянула на него и отвела взгляд. «Я научилась опасаться большинства мужчин и презирать их всех до одного. Я мылась в ручье, подняла глаза и заметила, как вы разглядываете меня. Меня посетила безумная мысль, что между мужчиной и женщиной все еще может существовать доброта и настоящая привязанность. Это всего лишь моя иллюзия. Тут нет вашей вины». «По-моему, это не иллюзия». Она пропустила его слова мимо ушей. «Простите мне мою несдержанность. Вы очень внимательный слушатель, Мэтью». Ярость и горечь прошли. Однако он готов был сожалеть об этом. Теперь Эйприл удалилась от него бесконечно далеко. «Послушайте, меня-то вы, по крайней мере, не боитесь?» «Нет». В ее голосе звучала усталость. «Не боюсь, но презираю. Презираю как мужчину. Зато я завидую вам как человеку. Помните, что я сказала, когда я перевязывала вам ногу? В тот момент я не сообразила, насколько это верно. Для вас ничего не переменилось, кроме декораций. Для всех остальных — землетрясение, божественная десница, растеревшая мир в порошок. А для вас? Широкоформатный фильм со стереозвуком. Только и всего. Джейн жива, и вы прокладываете к ней путь среди разрухи. Знаете, что я вам скажу? Мне кажется, вы ее действительно найдете. На ней будет белое шелковое платьице с оранжевыми цветочками, и вы как раз поспеете к ее венчанию с чистеньким юношей с безупречными манерами. Им только и будет недоставать, что вашего отцовского благословения». «Я хочу остаться здесь», — сказал он. Эйприл помотала головой. «Ничего не получится. Других я еще могу выносить, но не вас». «Со временем сможете». «Нет. Вы напоминаете мне обо всем, что исчезло навечно. Если вы останетесь, то придется уйти мне. Надеюсь, вы не толкнете меня на такой шаг». Наверное, можно было найти ответ, который сумел бы разрушить бессмысленную тиранию слов и вернуть радость утренней встречи. Однако, если бы он даже нашел его, еще неизвестно, оказалось бы ему по карману цена. Эйприл оставила его и побрела к саду и гроту. Немного постояв, Мэтью пошел за ней следом, не пытаясь, впрочем, ее нагнать.